как будто небольшое землетрясение расшатывает фундамент здания и вот-вот превратит бетон в кашу. Джефф больше не казался слабым и нуждающимся в Бэтмене и его поддержке. Глава 13. Это был день успехов и разочарований. Результаты ДНК-анализов по жертве убийства приблизили их к установлению ее личности. Зато деловые отношения с Национальной службой поддержки беженцев принесли больше трудностей, чем кто-либо ожидал. Проблемы с программным обеспечением, незавершенные задания, сверхурочная работа, нехватка оборудования и персонала — так работники службы пытались оправдаться, почему они не могут помочь установить имя девушки. После позднего вечернего совещания со злым и помятым старшим инспектором Хинчклиффом Фостер предложил дневной смене сходить попить пивка на Пиктон-Роуд. К 10 вечера собралось около 12 человек. Хозяин паба послал официанта в ближайшее кафе купить жареной рыбы с картошкой, чтобы сэкономить время для выпивки, а они устроились на редкость уютно после того, как местные ханыги испарились, решив, что им не стоит делить паб с легавыми. Детектив Харт выбрала себе стажера рейда. Она поручила ему связаться с НСПБ и попросить оказать помощь в идентификации жертвы. Его дважды прерывали в течение 45 минут, пока он висел на телефоне, и в обоих случаях сообщили, что нет возможности восстановить соединение с человеком, с которым он только что разговаривал. Сейчас, пока Харт налегала на пиво, Рейд разглагольствовал. «Я ей говорю, дайте мне отдел претензий». Она мне говорит, «У нас нет такого отдела». Тогда я говорю, «А должен быть, черт бы вас побрал!» — заорали в унисон все хором. «Полтора часа!» — он покрутил головой. «Они даже музыку тебе не играют, поэтому не знаешь, на связи ты или связь прервалась?» «Почти не сомневаюсь. Она дала отбой, едва ты рот открыл», — сказала Харт, ставя перед ним кружку. «Услышав тебя, она, вероятно, подумала, да этот клоун и по-английски-то не говорит». У Рейда действительно был резкий провинциальный акцент. «Ну, спасибо, Ней», — обиделся стажер. Наоми выхватила у него кружку, в которой тот даже губ не успел намочить. «Наоми! Три слога. Сможешь так, Энди? Сможешь?» Она улыбалась, но в том, как она схватила кружку, была завуалированная угроза. Так что Энди мог запросто обнаружить свое пиво на своих же штанах. Вздумай он не выполнить просьбу. Послышались насмешки. Едва он правильно повторил ее имя и отыграл назад свое пиво. Она взъерошила ему волосы и принялась теперь уже за свою кружку. «Под конец мне пришлось натравить на них Хинчклиффа», — закончила она рассказ Рейда. Фостер подошел от стойки, поставил поднос с выпивкой и добавил, он был счастлив. «Ну и когда?» «Хотя бы приблизительно мы узнаем результат», — спросил кто-то. Фостер пожал плечами. «У них есть ее возраст, описание внешности и национальность». «Ты что, думаешь, они просто так сунули это в базу данных и запустили поиск, да?» «Но», — начала Харт, — «вот тебе и но». «Сказали, что это может занять несколько дней, потому что часть документации еще не введена в компьютер». «Да ты че?» — влез Энди Рейд. «Это, получается, мы арестовали шайку хулиганов в Кенсингтоне, но не можем передать их дело в суд, потому что у нас не нашлось времени для бумажной работы. Я хочу сказать, так я и поверил». «Он дело говорит», — сказал Фостер, ополовинив кружку. Поскольку наблюдалось всеобщее согласие, то Фостер надеялся, что закончит задуманное на этот вечер без особых трудностей. Однако беседа от расследования перешла на футбол, на телек, затем вернулась опять к работе, только когда кто-то упомянул, как чертовски мало заложено в бюджет.